Глава 5. Альвы ушли. Сначала они покинули станцию, потом систему. Улетели, оставив лишь маяки и коды для совместной связи. Это выглядело как взаимовыгодное сотрудничество. Весьма предусмотрительно с их стороны. Почти что мило. Но командор по-прежнему продолжал сидеть в диспетчерской. Задумчивый и отрешенный. Рядом села Лиране, но девушка не спешила отвлекать Александра. Наконец-то, в какой-то момент, он поднял взгляд и вопросительно посмотрел на Альвийку. Так, словно поглощенный мыслями, был не он, а она. Но Лиране лишь молча пожала плечами и спросила. «Не слишком ли мы были резки с ними?» В голосе Альвийки не было обвинения или тревоги, только сухой интерес. Командор понимал, что наличие советника и князя, а также огромного флота, для девушки, привыкшей быть хорошим солдатом, такое поведение было воспринимать сложно. Некромант откинулся в своем кресле и прикрыл глаза. «Знаешь, очень далеко отсюда есть люди, такие же, как и я. Они одаренные, они особенные. Общество их не принимало. Причины разные, но суть одна – страх неизведанного. Непонимание и незнание рождают раздражение и злобу. Но я сейчас не о том». Одаренные пытались миновать этот барьер, перешагнуть его и интегрировать себя в общество. Пути были разные, поверь, фантазии хватало. Но путей, по сути, два. Путь хищника и путь жертвы. Одни склоняли голову, принимали главенство общества над собой, пытались подружиться с каждым. Не вступали ни в один конфликт, уступали во всем. Иные же противились каждому слову, ставили под сомнение любое действие общества вокруг них. С такими хищниками даже общаться обычному человеку было трудно. Они не шли против масс, но делали взаимодействие с собой максимально тяжелым. Угадай, кому в обществе жилось легче? «Хищники», – предположила Лиране. «Да, хотя в теории как раз смирение должно было приносить больше выгоды. Но в реальности все наоборот. Я согласен, что вел себя нагло, местами на грани. Но главное в другом. Углы сглаживал не я. А они? И в этом ответ. Мы нужны им. Полезны для них. Вот пусть думают, что это не дается так легко. Красивого флота, едва ли не парадно входящего в систему, недостаточно. Старые привычки, как назвал это советник. Ну-ну. Но это еще и старое отношение. Не стоит нас ассоциировать с другими фракциями людей. Лиране задумалась, а потом кивнула своим мыслям и продолжила разговор. Айлу жалко. Боюсь, сила рейдеров может затуманить ей голову. Странное решение с ее стороны. Они сказали правду. Химии рейдеров там не осталось. Коктейль этих убийц был лишь топливом для роста. Там осталась только сила этого паразита, — недовольно произнес некромант. Ты о великом древе? Помню легенды, что нам рассказывали в детстве. Но почему паразит? Древо считалось чем-то светлым, почти что богом для нашего народа. Оно всегда направляло и помогало народу альвов. По крайней мере, именно так гласят легенды. Отчего тогда паразит, Лиране покрутила пальцем в воздухе. «А не симбионт, например?» «Может, и симбионт. Командор даже спорить не стал. Но ты считаешь, есть различия?» «Да». Такая постановка вопроса сбила Альвийку. «Симбиоз взаимовыгоден обоим». «Ага. Довольно тонкая грань, не находишь? Одно желание, одно действие, один случай со стороны этого бога, и все. Его воля станет определяющей. Не паразитизм ли это?» Некромант хлопнул себя по ногам и встал. «Ладно, философствовать хорошо, но нам пора возвращаться. Мииме передает, что Себастьян и Керо себе места не находят. Нехорошо будет долго держать их в неведении. К тому же интересно посмотреть на продвижение дока в монтаже станции». «Понимаю. Мне тоже интересно. Я начну проверку систем Танатоса с Мииме», – кивнула Лиране. «Хорошо. И знаешь, когда она освободится, пусть проведет полное сканирование всех кораблей и нашей станции также. А то друзья уехали, а за собой мусор убрать могли и забыть. Мало ли, может, у них еще одна такая привычка осталась». «Понятно, Александр. И еще». Вроде бы случайно, в последний момент припомнил некромант. «Не расскажешь мне о ваших хранителях солнца? Черную книгу мы видели и скопировали, но не слишком-то она впечатляет. Есть у меня подозрение, что коль разные хранители действовали вместе, то и записи нужно изучать так же». «Хорошо. Я попытаюсь что-то припомнить. Вот только обещать не буду. Это детские сказки. Были детскими сказками». Система NUSS-27. Пустая. Никем и ничем не занятая неосвоенная система. Так могло показаться с первого раза. И даже со второго. Неожиданно врата варп-перехода открылись, но через них не прошел ни один корабль, ни груз, даже ретранслятор не запустили, как бы странно это ни звучало. Они просто открылись и закрылись через пару минут. Система вернулась в глубины своей тьмы. Но тьмы ли? Ведь она не была полноценной. В одной из точек системы находился любопытный источник света. Кристалл. Многогранник серебряного света. Он парил в невесомости, разрезая окружающую черноту своими лучами. Совсем крошечный, но от этого не менее заметный во тьме. Неожиданно кристалл изменился. Точнее, свет внутри. Он начал пульсировать. Едва заметно, почти неощутимо, словно сердце, что пробудилось и начало биться. Свет серебра стал едва ощутим, почти не виден, но пульсация только усиливалась, ее частота росла. В какой-то момент кристалл вспыхнул и потух окончательно, но свечение не пропало. Оно сосредоточилось в точке за границами кристалла. А потом эта светящаяся точка начала расти, распространяться, подобно загорающейся сухой траве. Волна света шла, очерчивая силуэт. Силуэт корабля, которого тут еще миг назад не было. Это был фрегат. И, судя по многочисленным шипам, это было судно культа. Но сейчас его выдавал только полупрозрачный силуэт. Система маскировки фрегата была активирована и работала на полную. Работала бы, если бы не этот свет. Он выдавал корабль целиком, идеально подсвечивая его и очерчивая контуры. Словно рыба-удильщик стал приманкой и смертельной опасностью для любопытной жертвы. Пустая система начала оживать. В ближайшем поясе астероидов стало заметно движение. Что-то перемещалось среди многочисленной массы породы, пряталось в их рытвинах, перетекало в тенях. Фрегат культа прекрасно понимал, что маскировка полностью не работает. Он развернулся в противоположную сторону и начал набирать ход. Чуть дальше появилась точка зарождения врат перехода. Фрегат не мог сохранить инкогнито, а значит, следовало покинуть систему, вернуться на базу культа. Врата варп-перехода распахнулись. Оставалось совсем чуть-чуть. Неожиданно скорость снизилась до минимальной. Ход пропал. Что-то блокировало двигатели. Тонкие черные нити. Фрагменты броневой обшивки между ними. Брони, что так походило на ту, которая сейчас была установлена на этот фрегат. Кажется, кто-то из культа уже здесь был. И кому-то также не повезло. Это были адаптанты. Их было несколько. Не крупных, но достаточных для такого фрегата. Ведь основная особенность разведчика в незаметности, но предательский свет, неизвестная энергия спутали все карты. Крупные нити и щупальца адаптанта стали распространяться между броневых пластин корабля, деформировать их, проникать внутрь. Казалось бы, цельное и полностью рабочее судно начало разваливаться. Активировались лазеры. Малые лазеры были крайне мобильны и могли доставать даже до объектов рядом с кораблем. На корабле! Им удавалось наносить урон. Броневые пластины адаптанта разрушались, но он лишь сильнее распространялся по поверхности корабля, наполняя его, подобно плесени. От фрегата отделилось несколько дронов. Они начали на огромной скорости кружиться вокруг судна, непрерывно стреляя из своих лазеров. Всего два, но и это могло дать возможность кораблю уйти. Неожиданный рывок черного щупальца был непредсказуем. Черная масса адаптанта выплеснулась на оба дрона, когда они находились ближе всего к кораблю. Тонкие нити выглядели хрупкими, но дроны не могли вырваться или нормально навести орудие. Со временем их и вовсе парализовало, будто добыча, попавшая в щупальца медузы. Фрегат потихоньку терял курс. Уходил вбок от открытых врат. В какой-то момент расстояние стало таковым, что врата варп-перехода стало невозможно поддерживать на таком удалении от них. Они схлопнулись. Словно паук, что окутал свою жертву, адаптант продолжал поглощать незваного гостя. Судно попыталось включить двигатели, но у него ничего не получилось. А пояс астероидов все приближался, пока в одно мгновение фрегат не столкнулся с особо крупным куском породы. Разлетевшиеся ошметки корабельной брони и остова судна кишели черными массами адаптанта. Слабая вспышка энергии прошла по системе и тут же пропала, покинула ее. Маленький разведывательный дрон, что находился неподалеку от места уничтожения фрегата, полностью деактивировался. На какую-то долю мгновения он включился, передавая сигнал за пределы системы, и снова выключился, так что наполнявшие систему адаптанты не смогли ничего увидеть и засечь. Сигнал дрона дошел до адресата. Он преодолел всего несколько систем, углубился дальше, во тьму неосвоенных пространств. Туда, где располагалась древняя станция. Один из мониторов ненадолго ожил. Полученные данные наполнили все свободное пространство на нем. Тут же высокая худощавая фигура склонилась над новой информацией. «Что-то зачастили вы сюда, ребята!» Блеснул очками Себастьян, просматривая данные от разведывательного дрона. «Отчего же дома не сидится?» «Хорошо. Будет что обговорить с командором». Кротовая нора в очередной раз активировалась. Танатос вошел в систему и остановился, потому как на его пути находился Рюдзин. Рюдзин и облако из непрерывно перемещавшихся в боевом режиме дронов. Расстояние от них было таковым, что никакие пушки, кроме слабейших малых лазеров, не успели бы нанести хоть какой-то урон. Проще говоря, линкор командора находился в клещах, зажатый огромным транспортником и его дронами. «Мимо! Вызови капитана Керо по защищенной связи!» Спокойно отнесся к данной ситуации некромант. Иск-Ин появилась на пару мгновений, чтобы сразу же пропасть и активировать один из основных мониторов. Он показывал настороженное и хмурое лицо старого Альва. Его поврежденный глаз горел алым огнем. «Командор!» – медленно и внимательно глядя на Александра, поздоровался капитан транспортника. «Капитан Керо!» – коротко кивнул в ответ командор. Оба разумных молча смотрели друг на друга, пока некромант не добавил спокойным голосом. «Все хорошо. Вопрос решен, капитан Керо». «Хорошо. Альф, кажется, даже просветлел в лице. Рад слышать, что все закончилось нормально. Но не отказался бы от подробностей». «И они будут», усмехнулся Александр. «Я к Себастьяну. Хочу послушать о продвижении в монтаже станции. Можете подходить и вы». «Скоро буду», кивнул капитан. Монитор потух, а связь прервалась. Дроны изменили свою траекторию и развернулись в сторону транспортника. Они, как единый организм, направились к нему и скрылись в грузовом отсеке. Рюдзин неповоротливо, но аккуратно начал разворачиваться в сторону древней станции, где сейчас бурлила деятельность. А именно сборка и монтаж секций очередного отсека. Именно тут и находился уважаемый ученый. Кто, как не он, должен был руководить армией строительных дронов и грузовых челноков? События, связанные с приходом альвов, не коснулись здешних работ. Себастьян расстарался, и монтаж только набирал обороты. Хотя в данный момент все же достигнутый результат, как цельная и полноценная станция, не выглядел. Но кое-что все же было достигнуто. Четко вырисовывались два крыла будущей немалой станции. Огромный полумесяц древних руин и внутри, словно прикрытые щитом, свежие постройки дока. Пока что уже сформированные отсеки были пустыми. Пустыми, но просторными и функциональными. Их еще предстояло наполнить. был закончен монтаж дока. Этим занимались в первую очередь. Он был массивным и укрепленным. А также док служил основой для дальнейшего монтажа отсеков. Танатос смог без особых проблем подойти вплотную и войти в него. Остальной монтаж был не настолько впечатляющим, но не менее важным. Грузовые и жилые отсеки выглядели довольно однообразно, хоть и просторно. Это планомерная, пусть и нудная работа. Именно ею сейчас и был занят Себастьян. После монтажа таких помещений наступала вторая по важности фаза строительства – установка диспетчерской или иного командного пункта. А после нее шли броня и системы обороны. Хотя не так. Броня и системы обороны и так были комплектом с монтируемыми отсеками. Но хочешь сделать хорошо – переделай фабричную штамповку. Поэтому вопрос брони и оружия был еще не закрыт. Хотя взгляд Себастьяна загорался маниакальным огнем при упоминании об этом. Но ребром стал и вопрос иного рода. Вопрос снабжения всей станции энергией. «Работа идет быстрее, чем я ожидал». «Хорошо, что я немного знаком с этими технологиями», – заканчивал импровизированный доклад Себастьян, пока Танатос входил в доки. «Предположения оказались верными. Мы уже сталкивались с ними во время изучения орогов. Но все равно тонкая энергетика не моя специфика. Поэтому, когда монтаж будет окончен, меня сменит Тиберий». Монитор погас, а Александр и Лиране приготовились спуститься в уже смонтированные отсеки. Спускаться пришлось в герметичной броне. Системы жизнеобеспечения подключены не были, даже в уже готовых отсеках. «Системы жизнеобеспечения будут запущены Тиберием», как будто услышал их мысли Себастьян, когда они впервые встретились. «Я не ради любопытства просил командора определиться, будет ли стыковка с рабочими отсеками этих руин. А раз они у нас как добротная батарейка, то и подпитывать все системы станции будут они же, в том числе и систему жизнеобеспечения, если получится подключить». «Если получится подключить?» Вопросительно приподнял бровь некромант. «И я рад тебя видеть, Александр!» Совсем неловко попытался съехать с темы док. «Что там у нас за заварушка на нашей старой станции была? Не расскажешь?» Попытался съехать, но это ему не удалось. «Обязательно расскажу», — словил его взгляд командор. «Как только ты первый расскажешь, что у вас за проблемы с подводом энергии и запуском системы жизнеобеспечения, хотя бы. Я про вооружение вообще молчу». Слишком хорошо они уже знали друг друга. И такие танцы вокруг да около уже давно не приносили результата. «Хорошо, пошли, прогуляемся». Кивнул в сторону выхода Себастьян. Точнее, входа, в доки, откуда они только недавно пришли. Их путь не занял много времени. Больше было пересадок из челнока в челнок. Но так или иначе, Лиране, командор и док переместились в рабочую часть древней станции. И теперь стояли перед сферой энергии. Такой знакомой и незнакомой одновременно. Керо, как и говорил, увязался с ними, но тонны словесных докладов Себастьяна о постройке станции и проблемах с энергией убедили старого Альва пересмотреть свои планы. Он условился, что лучше переговорить с командором позже, когда ученый оставит свои словесные издевательства. Но вернемся к сфере. Она изменилась. Поток серебряной энергии внутри выглядел уже не как круговорот, а как настоящий ураган. Он неустанно двигался на большой скорости. Было удивительно, как энергия остается в стабильном состоянии сферы. «Мииме!» – тихонько произнес некромант, но Иск-Ин тут же появилась здесь в виде проекции. «Что с нашим диспетчером? Я вроде бы его и чувствую, но слишком слабо. Меня заглушает этот водоворот. Я также пытаюсь наладить с ним связь, но пока безуспешно. Он в порядке, но возросшая энергия станции нас заглушает. Словно он стоит на берегу водопада и никак не может докричаться. Одно точно. Его существованию в данный момент ничего не угрожает, если движение энергии останется в этих рамках». «Хорошо. Это уже неплохо. Значит, что-то не так внутри системы. Но когда я находился тут в последний раз, все было нормально». «Себастьян! А что ты такого наделал, друг?» Командор развернулся к ученому, который неожиданно стал подозрительно посматривать в сторону выхода. «Тут такое дело!» – начал оправдываться он. «Я по свободе прикинул циферки, и оказалось, что мощность ядра станции занижена. Она, оказывается, искусственно ограничена. Даже боюсь представить, как ты смог это просчитать. Но не будем отвлекаться, так что продолжай. Кажется, командору это состояние неловкости ученого даже нравилось. Немного. Оказалось, что некоторые из отсеков, в которых находятся источники энергии, искусственно ограничены. Потенциал этих биокристаллов намного выше, чем пропускная способность каналов, по которым они передают энергию. Странно, учитывая, что такие вещи просчитываются довольно легко. Ну, я тут немного поработал, заменил кое-какие из них. Док почесал затылок. И мощность увеличилась. Новая энергия потекла в ядро. Правда, теперь она ведет себя неожиданно агрессивно. Вот. И из-за этого у нас горит любое оборудование, которое мы пытаемся подключить. Командор еще только открыл рот, чтобы хоть что-то ответить, когда ученый замахал руками и быстро проговорил. «Но прилетит Тиберий, и я уверен, что вместе мы проблему решим. В вопросах тонких манипуляций он опытнее меня, так что это дело времени». Командор хотел было что-то сказать, но потом махнул рукой и подошел к сфере энергии в центре зала. Внимательно всмотрелся в нее. Взгляд его глаз начал приобретать серебряное свечение. Он принялся осматривать усилившуюся энергию с другой стороны. «Неожиданно, но интересно», произнес он, потирая подбородок. «Кажется, с вопросом необузданной энергии разбираться придется не Тиберию, а мне». «Да, полтергейста с космических станций я еще не изгонял». И еще от своих мыслей некроманта отвлек все тот же ученый. «Есть еще один любопытный момент». «Не тяни! Добивай!» – хмыкнул командор. Тут в последнее время что-то совсем культисты зачастили. Системы 2-3 от нас и суток не проходит, чтобы кто-то не появился. Культисты? Взгляд некроманта снова стал холодным. Какое удачное совпадение. Как раз то, что мне сейчас нужно.